Событие 62. Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след. Ральф Уолдо Эмерсон. Бурул с Аюком сидели на ветке огромной секвойи и наблюдали за лагерем американцев. Не самой, конечно, большой секвойи. Тут такие гиганты встречаются, что на них просто не залезть. И на эту-то с трудом удалось вскарабкаться. Помогло то, что рядом дерево, похожее на елку, росло. Не ель точно, шишечки, крохотулечки, меньше наперстка и иголки мягкие. Так обвязали ее веревкой повыше и десятком притянули к стволу секвойи. По ней десятники добрались до нижних ветвей гигантского дерева, а дальше уже проще. И вот с высоты метров 50 они теперь отлично видят отряд янки, расположившийся на привал. Это был берег реки. Не самой Славянки, а ее притока, небольшого, вытекающего из того красивого озера, что им Лешка показал. Даже название еще этой речушки не придумали. Наткнулись на этот отряд американцев индейцы, отправленные на разведку. После зачистки от американских войск окрестностей Сакрамента их сотня двигалась к Вальеха. И вот на полпути примерно наткнулась на отряд янки. Попробуй их не обнаружь заранее. Такой шум стоит, что не слышно, как Аюк матерится в трех шагах. Доставшаяся ему лошадь в очередной раз решила сбросить седока, встав на дыбы. Если прикинуть и знать, что вышли они, американцы, из Сан-Франциско, то можно сделать только один вывод. Они по дороге от Вальеха добрались до Славянки и теперь спускаются вслед за ней к океану. Других дорог тут нет. А что там у океана? А там, буквально через 15 верст, будет новое поселение Архангельск, а дальше Песчаная, ну и все остальные русские ранчи. Пускать их туда нельзя. Так-то наличие там поселений секретом не являлось, в Сан-Франциско о них знали, да и в Сакраменто раньше поселенцы наведывались за мукой и порохом со свинцом. Туда же возили на продажу шкуру и шерсть. Но это было год назад. Теперь тут все серьезно изменилось, и знать об этом американцам рано. Еще спросят, а налоги платят ли поселенцы? Отряд темно-синих был приличный, как минимум сотня конных, то есть эскадрон должно быть, и еще не меньше сотни пехотинцев. Плюсом 15 фургонов и 7 телег. И даже две пушки было. Малютки 4-фунтовые, но ведь пушки. А с пушками на экскурсию полюбоваться огромными секвойями не ходят. И идут янки к форту Росс. Вывод напрашивался паршивый. Американцы знают, кто на них нападает, и выслали карательную экспедицию. Делать этот вывод ни Бурулу, ни Аюку не хотелось. Решили понаблюдать за американцами. Время близилось к вечеру, и нет сомнения, что этот отряд дальше никуда не пойдет, тут заночует. Ночью нужно будет выкрасть языка, понять, кто это и куда идут, а потом ликвидировать этих темно-синих вояк. С высоты было отлично видно, что люди разбрелись, как будто это не воинская часть со строгой дисциплиной, а дети на природу вышли гербарий собрать. Кто с топором ходил по лесу, заготавливая дрова, кто пошел к речушке за водой с котелком. Туда же повели лошадей кавалеристы. Эти вообще обнаглели, разделись и стали купаться, а после и лошадей купать. Хоть слезай с дерева и сейчас на них нападай. Да, их в два раза больше, и... Надо не один раз выстрелить, а два? Ладно, три. Эти вояки даже охранения не выставили, только у палатки побольше на краю поляны стоят двое часовых. А в палатке офицеры. Плюнули на солдат, на свою даже безопасность, и пьянствуют, наверное. «Слезаем!» — Бурул покрутил головой, возмущаясь беспечности врага. «Да, не повезло солдатам. Командиры у них дурни, и почему-то мне кажется, что сегодня на них нападут ночью индейцы и всех вырежут». Аюк уже добрался до наваленной на секвойю елки ненастоящей. «Нет, завтра. Они ведь мимо лесопилки Фортесвилл пройти не могут. Там единственное место, где есть нормальный мост. У них орудия, фургоны». Именно там они Славянку и будут переходить. Там и нападем. Окружим, и как только перейдут мост, обстреляем. В том месте дорога прямо через лес идет. И низина. Никуда не сбежишь». «А тут?» Аюк махнул рукой в сторону поляны. «Смотри, какая поляна огромная. Все не окружить. Не дай бог уйдет какой-нибудь живчик. Расскажет потом своим». «Согласен. Чем позже янки поймут, что им тут не рады, тем лучше». Оставив американских солдат наслаждаться красотами природы, отряд джунгарского ханства добрался до моста уже в сумерках и, перебравшись на северный берег реки, расположился на ночлег, гораздо в более благоустроенном месте, чем, видимо, не имеющие проводника хорошего янки. Есть домики, есть большой барак и даже старый склад для сушки досок. Туда спокойно вся сотня влезла. Утром едва рассвело, а Юг с десятком человек вернулся по реке назад, перешел мост и метрах в 50 организовал засаду у большущих пней, оставшихся после работы лесорубов. Вообще, вот точно до этого моста Славянка бежит с востока на запад к океану. Тут делает загиб и поворачивает. Дальше, в районе теперь недействующей лесопилки, а это верстах в 40 от океана, Славянка резко на 90 градусов разворачивается и бежит уже с северо-запада, с гор, но точно по такой же заросшей секвойями долине живописной. И именно в этом месте вдоль реки все деревья срублены, и видимость отличная. Если Бурул с основным отрядом там всех не перестреляет из засады, то те счастливчики, что убегут и переберутся через мост, все одно попадут в засаду. Судьбу не обманешь, как быстро не бегай. Американцы добрались до переправы чуть не к обеду, а Юг даже волноваться начал. Вдруг они с Бурулом, рассуждая, чего темно-синим тут понадобилось, свои умные мысли в их тупые головы вложили. Может, они шли в Сакраменто кружным путем и, не имея проводников, просто не свернули вовремя, а теперь опомнились и уже идут на восток полдня, а умные их тут дожидаются. Оставив ребят сидеть и не высовываться, Аюк по краю дороги прошел с версту и вскоре успокоился. Отряд шел по дороге и даже охранение вперед из десятка кавалеристов выслал. Правда, авангард ехал скучившись, насколько позволяла довольно узкая, заброшенная после того, как перестала работать лесопилка, дорога. Слышался разговор громкий и смех. Это хорошо, что у врагов нет дисциплины. Аюк, скрывшись в лесу, бегом обогнал американцев и вернулся к своим. Дальше сидели и ждали. Теперь волноваться нечего, все идет по плану. Осталось только дождаться, пока весь отряд не переправится. Дозорные эти конные обнаружили мост и отправили двоих к основным силам с донесением. А сами перебрались и стали обследовать брошенную лесопилку. Конечно, не дураки и обнаружили тут следы ночевки их отряда, но ничуть не изменили ни своего поведения, ни планов. Вернулись эти 8 всадников к мосту, дождались своих командиров и, переговорив коротко с ними, вновь перебрались через мост и углубились в лес. Отряд их дожидаться не стал. Сначала по мосту пехотинцы промаршировали почти, потом перебрался обоз и артиллерия, последними проехали остальные кавалеристы. Выстрелы зазвучали минуты через 3. Дорога там идет непосредственно вдоль Славянки, и Бурул расположил людей за деревьями на расстоянии метров 5 один от другого. Потому сейчас приличный участок опушки, хорошо видимый от моста, вспух дымами. Послышалось ржание лошадей, а потом через 10 секунд, необходимых на перезарядку, еще один залп. Надо американцам отдать должное. Они попытались развернуться лицом к врагу и дать отпор. Еще бы их научил кто-нибудь, как вести себя, если в такую засаду попал. Стали прятаться за фургоны и даже за лафеты пушек и пытаться зарядить винтовки. Планам их осуществиться не удалось. Видимо, в одном из фургонов перевозили порох, и пули попали в картузы или бочки. Жахнуло так, что даже у находящегося в 300 метров Аюка уши заложило. После этого началось бегство. Последними через мост перебрались всадники, они и попытались сбежать первыми. дружный залп винтовок Шарпса из засады, и мост перегорожен ранеными и убитыми лошадьми и кавалеристами. Самые умные попытались на лошадях перебраться через Славянку, рядом с мостом. Вообще речка не сильно глубокая, чуть больше метра в это время года. Но все же она метров 15 шириной, и пусть даже на лошади, ты в это время отличная мишень. Быстро водную преграду не преодолеть. Десяток выстрелов, и эти умники кончились, а лошади уже без седоков вернулись на тот берег. Несколько кавалеристов в это время, спешившись, пытались перебраться через завал на мосту и даже преуспели. Но потом 100 метров открытого пространства. Перестреляли и этих. Между тем затихли выстрелы и от реки. Видимо, янки кончились. Ну, теперь самое главное – трофеи. Аюк с Бурулом видели, что пехотинцы все вооружены винтовками Шарпса. Поставка хорошего оружия продолжается. Событие 63. Если враги говорят о своем намерении нас уничтожить, верьте им. Они действительно планируют уничтожение, и их нужно остановить. Менахем Бегин, 1913-1992. Седьмой премьер-министр Израиля. Дандук лежал с ружьем Куликовского на квартердеке Марии и ждал команды. На его взгляд, все в этой винтовке было избыточно. Калибр штуцера – 8,5 линий, 21,59 мм. Вес цилиндрической пули получался при этом 76 грамм, а навеска пороха – почти 10 грамм. Суммарная длина штуцера выходила больше 1,5 метра с учетом чуть не метрового ствола. Чтобы смягчить отдачу 10-граммового порохового заряда, на приклад одевался кожаный чехол с войлочными прокладками. И все равно при выстреле толчок в плечо получался такой силы, что чудо просто, что никому еще ключицу не сломало. Плюс был один, и избыточность этого монстра искупал полностью. Прицельная дальность штуцера – 1000 шагов, то есть 711 метров. Дандук говорил об этом с Александром Сергеевичем, и тот только руками разводил. Он же не конструировал эту винтовку. На Тульском оружейном заводе были невостребованные ружья Куликовского, вот их и переделали. Естественно, калибр можно в 1,5 раза уменьшить, и это облегчит конструкцию, снизит отдачу и не повлияет на дальность почти. Приедем, приплывем, в общем, доберемся до дома и подумаем над конструкцией. Тем более уже ружья Шарпса появились, и эта система Дрейзы сразу устарела. Осталось одного серьезного врага победить. Это американцы. И двух слабеньких, Англию и Францию, размазать тонким слоем. И действительно, когда Мария стала подходить к американскому паровому фрегату, Дандук почувствовал, что этот враг на самом деле серьезный. Это не те мелкие кораблики, с которыми им приходилось иметь дело до сих пор. Это монстр, как князь Балаховский говорит. А орудие на носу фрегата просто огромно. Если из такого влепить бомбу в Восток или Сальвадор, то они просто напополам развалятся. И 10 других орудий, хоть и меньше этого ружья гладкоствольного, так это они меньше этой исполинской пушки, а по сравнению с теми орудиями, что есть на их кораблях, и сами исполины. Бабах! «Аврора» выстрелила из своей самой большой пушки, 80-фунтовой. Когда Дандук ее в первый раз увидел, то подумал, что больше и не бывает. А теперь понимал, какая это фитюлька по сравнению с ружьем Дальгрена. Раздумья закончились. Сотник подвел перекрестие прицела к голове офицера, стоящего у борта. В это время к нему подошел второй и стал что-то говорить первому. «Ну, видно, важная информация». Пусть она при нем и останется. Бах! Ружье, хоть и привычно уже, но все равно сильно и больно, легнуло Дандука в плечо. Снизу дернулся шлюп. Это орудия левого борта выстрелили по Паухатану. Бах, бах! Стоящие рядом с Марией Гретта и Восток тоже окутались дымом. Нанесли ли хоть какой-то ущерб суперфрегату эти комариные укусы, сотник рассматривать не стал. У каждого своя задача. И его не допустить, чтобы хоть одно орудие выстрелило по малюткам. Нужно выбивать тех, кто спешит к орудиям. Дандук перезарядил ружье и прицелился в мужичка, что бегал вокруг самого большого орудия и размахивал руками. Бах! Ну, прицельная дальность больше 700 метров, а тут всего 100. И не надо, чтобы противник обязательно убит был. Пусть пуля попадет в грудь или в живот и просто ранит. Раненые пули весом чуть не 100 грамм, куда бы эта пуля ни попала, точно больше не смогут принимать участие в стрельбе из орудия. Американские моряки явно не были готовы к такому повороту событий. Да и снайпера свою долю в общий бардак, творящийся на палубе корабля, вносили. Едва появлялся офицер и начинал командовать, размахивая руками, как в него прилетала пуля или несколько дробин 10-граммовых. Плохо, что несколько пулей зарядов дроби тратилось на одного человека, но зато количество командиров с каждой секундой убывало. Возле того самого здорового орудия, пока Дандук отвлекся на уничтожение офицеров, собралось человек 10 моряков, и они стали чего-то там суетиться. Бах! И один из них упал к ногам товарищей. Видимо, и другие снайперы обратили внимание на суету у главного орудия фрегата, так как не успел сотник вставить новый патрон и навести прицел на черную громадину, как там все цели закончились. Ничего, орудий хватает. Дандук повел плавно стволом и увидел, что у соседнего орудия тоже уже человек 5 суетятся. Бах! Теперь на одного меньше. Может, 6 выстрелов в минуту у него и не получалось, приходилось тщательно целиться. Но за 5 следующих минут к своему трехзначному списку пораженных целей сотник добавил 19 убитых или раненых. И остальные 22 снайпера тоже не сидели. А, не лежали, без дела. Вся палуба Паухатана была завалена моряками в сине-белой форме. При этом команду Александра Сергеевича все старались выполнить. В одинокую фигуру капитана этого огромного корабля никто не стрелял. Один он, целым и невредимым, стоял на мостике. Сашка о том, что творится на палубе Паухатана, мог только догадываться. А вот то, что устроили с бортом суперфрегата 4 его кораблика, видел. Лучше всех, конечно, получалось у Марии. Ее 68-фунтовое орудие успело сделать уже 5 выстрелов, и все 5 проломили борт американского парохода. При этом 2 бомбы попали в одно почти место возле разнесенного в щепки колеса грибного, и дыра получилась впечатляющая. Была бы она на метр ниже, в районе ватерлинии, и уже вода бы хлынула внутрь громадины. «Ура!» – завопили над ухом, и Сашка оторвался от созерцания, превращаемого в щепки борта Паухатана. «Вон, вашество, гляньте, Аврора потопила своего!» Фельдшер первостатейный ткнул картузом в сторону заваливающегося на бок американского шлюпа. «Что можно сказать? А то, что 80-фунтовое орудие тульских мастеров – это покруче Фауста Гёте. Эх, их бы 10-2. «Ура!» – подхватили на всех русских кораблях. «Дебил!» – обругал себя Сашка. «Хоть как часть американских моряков выживет. Может, и ничего страшного, но они потом комиссии, что будет расследовать эту бойню, расскажут, что англичане кричали «Ура!». Хотя...» Ну, дал бы он команду кричать «Бонзай» или еще чего, чтобы запутать эту комиссию. Нет, не помогло бы. Все одно бы «Ура!» кричали. Но, может, и не обратят внимания американцы. Они тоже «Хура!» свое кричат. «Ура!» Теперь князь Балаховский сам видел, вслед за вандалией, добиваемой Авророй, стал крениться на борт и Лексингтон. Один Саутгемптон еще держался прямо. Но и это не продлится долго. Подзорную трубу было видно, что левого борта у небольшого американского шлюпа уже нет. И он держится на плаву, потому что в него с паллады бьют слишком высоко, над ватерлинией. Бабах! Ну вот, можно и так. Паллада добилась своего. Сквозь дырявый борт очередная бомба, видимо, прорвалась в крют-камеру и подорвала там порох. Шлюп подпрыгнул прямо, в воздухе развалился пополам и, рухнув в воду, стал тонуть гораздо быстрее своих товарищей по несчастью. Теперь оставался только этот черный гигант. Опа! На корабле кто-то размахивал белой рубахой, за рукава привязанной к ружью. Блин, а ведь Сашка как бы прямого указания не прекращать бой в случае сдачи вражеских кораблей и добиваться полного их утопления не давал. Сейчас прекратят стрелять. И жаба сразу проснулась и стала квакать про 10 самых мощных в мире пушек Дальгрена и совсем монстра 11-дюймового. «Не прекращать огонь!» – запинывая жабу назад, прокричал капитану Ирби Сашка. «Не прекращать! Передайте всем делать, как я!»